Антон Кун, Эл Лекс. «Тайны затерянных звезд». Книга шестая. Глава первая. Спираль. На мостике все вымерло. Воцарилась абсолютная тишина, которую не нарушали даже звуки работающих систем, а люди замерли, как истуканы. Оно и понятно. Системы корабля мы с Кайто собственными руками буквально только что привели в первозданный вид, устранив в том числе и всякие паразитные шумы. А люди? А люди просто находились в полной прострации от того, что только что прозвучало. «Простите, что?» — первой нарушила молчание пиявка. «Что ты сказал?» «Ты... кто ты сказал?» «Сын», — коротко повторил Магнус, вздохнул и добавил. «Сын Тоши-Доши». «Ясно», — важно кивнула пиявка. «Все понятно, кристально и очевидно. Пойдем со мной, дорогой, обсудим это поподробнее. А заодно насыплю тебе горсточку вкусных таблеточек». «Я не сошел с ума», — Магнус бросил на нее косой взгляд. «Не надо тут этих твоих намеков». «Конечно, конечно». Пиявка спешно закивала, спуская ноги с подлокотника. «Я полностью с тобой согласна». «Ой, иди ты», — Магнус поморщился. «Вот знал же я, что не стоит об этом рассказывать». «Пиявка, погоди», — я вмешался в разговор. «Шутки шутками?» «Да какие уж тут шутки», — пиявка картинно всплеснула руками. «Дело серьезнее некуда. Налицо самое настоящее помешательство, а это может быть опасно». «Шутки шутками?» — терпеливо продолжил я. «Но это звучит чересчур даже для помешательства. А опыт моей жизни подсказывает мне, что самые невероятные вещи оказываются правдой намного чаще, нежели результатом помешательства». «Кстати, да», — поддержал меня капитан. «Как бы парадоксально это ни звучало, но именно так дело обычно и обстоит. Самые дикие вещи на проверку оказываются правдой. Хотя, говоря откровенно, это без преувеличений максимально дикая вещь из всех, что я слышал за свою жизнь. Поэтому нам и нужны пояснения». Я кивнул и повернулся к Магнусу. «Не желаешь раскрыть тему?» «А что тут раскрывать?» Здоровяк пожал плечами, продолжая поглаживать кометика. «Я сын Тоши-Доши, это правда. Что еще вам нужно знать?» «Например, почему мы узнаем об этом только сейчас?» Тут же встрял Кайто, а Магнус лишь снова пожал плечами. «Никто не спрашивал, а если бы я сам рассказал?» «Ну, собственно, сейчас вы понимаете, почему не рассказывал». «Тут он прав. Даже сейчас, после всего того, что нам уже выпало пережить, после всего того, что нам выпало увидеть, откровения Магнуса кажутся дикой выдумкой. А если бы мы их услышали раньше, до того, как прорывались через переборки призрачного Навуходоносора, до того, как прогулялись по коридорам Василиска-33, превращенном в цех по разделке мяса, до того, как побродили по тестовой колонии, ведомые грибом-телепатом, если бы всех этих событий, в реальность которых невозможно поверить, если только ты сам не являлся их непосредственным участником, не было, если бы мы не переключились в парадигму «невозможное возможно» и «очень даже вероятно», как бы тогда звучало откровение Магнуса для нас? Ответ очевиден – шизоидно. Оно и сейчас звучит шизоидно, но теперь мы хотя бы готовы дать здоровяку шанс доказать, что его не следует прямо сейчас приодеть в смирительную рубашку и накормить с ложечки таблетками. К тому же, если бы меня кто-то спросил, я бы сказал, что у Магнуса есть еще одна причина признаться именно сейчас. И эта причина, белая и пушистая, прямо сейчас дрыхнет у него на коленях, мило шевеля ушами. Магнус, может, и сам не замечал, но после того, как к нему привязался кометик, он начал меняться. Понемногу, по чуть-чуть, его характер становился мягче, хоть это и было заметно только если сравнить Магнуса Старого и Магнуса Нового. Когда я только попал на борт затерянных звезд, которые тогда еще были мечтой, Магнус изо всех сил играл роль плохого парня, агрессивного и бескомпромиссного. Со временем, конечно, он попривык ко мне и вроде бы снял эту злобную маску, заменив ее на чуть менее злобную, но все равно он оставался закрытым и малоконтактным человеком, который ничего о себе не рассказывает и даже взгляда лишнего старается избегать. Единственное, с кем он был готов хоть как-то контактировать, это пиявка, не знаю уж почему. Вот только сама она не особенно желала контактировать с Магнусом, по крайней мере, за пределами своей сферы ответственности. Но когда на борту появился Кометик, все начало постепенно меняться. То ли дело в их ментальной связи, и милый добрый зверек на самом деле влияет на Магнуса точно так же, как Магнус влияет на самого Кометика, то ли здоровяку просто всю жизнь не хватало какой-то родственной души рядом, но он боялся сам себе в этом признаться, очарованный придуманным образом волка-одиночки. Так или иначе, характер Магнуса поменялся, и наверняка это заметил не я один. Просто никто, как и я, не заострял на этом внимания и уж тем более не обсуждал это с самим здоровяком. С него станется начать все отрицать и на этой почве вообще дойти до ссоры. Конечно, Магнус не стал милым и приятным человеком, с которым хочется общаться вновь и вновь. Но как минимум теперь это общение с ним хотя бы стало возможно наладить. Не в последнюю очередь, потому что теперь он сам это общение иногда пытается налаживать. Вот как сейчас, например. «Допустим», — не сдавался Кайто. «Но как это вообще возможно? Тоши-Доши сколько лет назад жил? 100, 200, 300?» С каждым новым предположением улыбка Магнуса становилась все шире и шире, а голос Кайто все смущеннее и смущеннее. 500, робко предпринял он последнюю попытку угадать, на что Магнус лишь покачал головой. «Ты прав. Тоши-Доши жил очень много лет назад. Но и я не являюсь его, если так можно выразиться, биологическим сыном». «Приемный, что ли?» — хихикнула пиявка. «Это бы многое объяснило». «Нет, все намного интереснее». Магнус тоже улыбнулся. «Но для того, чтобы все объяснить, придется потратить какое-то время». «Мы никуда не торопимся», — авторитетно заявила пиявка, закидывая ноги обратно на подлокотник. «Так что приступай». Все, включая меня, поддержали ее молчаливыми кивками, и Магнус вздохнул. «Ну, вы сами напросились. Тогда слушайте». Итак, давным-давно жил человек по имени Тоширо Ямато. Да, это именно тот самый, которого сейчас знают как Тоши-Доши. А прозвали его так в насмешку за его привычку постоянно питаться лапшой быстрого приготовления вместо нормальной еды. Он был классическим безумным ученым, из серии тех, которые готовы игнорировать существование законов физики, если они мешают придумывать теории и ставить эксперименты. В какой-то степени он был посмешищем для всего научного мира, потому что носился с идеями, которые все остальные считали нереализуемыми. Ну, вы знаете, это было то время, когда скорость света считалась пределом для физических тел. Магнус сделал небольшую паузу, будто ждал, что сейчас кто-то поднимет руку и скажет, что он не в курсе о подобных временах. На самом же деле было видно, что он просто собирается с мыслями и продумывает следующие слова. «Ну, что было дальше, вы уже в курсе», — продолжил он. «Тоши-Доши все-таки смог найти тех, кто профинансирует его безумные идеи, и оказалось, что безумны они ровно настолько же, насколько и рабочие. Из безумного ученого, над которым не смеялся только ленивый, он превратился в, пожалуй, самого охраняемого и секретного человека на планете. Настолько охраняемого и секретного, что до сих пор даже никто не знает, в каком году Тоши-Доши умер, и умер ли вообще, или его заморозили в жидком азоте в надежде, что когда-то смогут разморозить». «Да, слыхал такую теорию», — — хмыкнул Кайто. «Только это неосуществимо чисто технически». «Про скорость света также говорили когда-то», — кивнул Магнус. «Но это, в общем-то, к теме не относится. А вот что точно относится к теме, так это то, что на протяжении всей жизни Ташира те люди, что в будущем назовут себя администрацией, надеялись получить с него что-то еще, кроме спейс-эффекта и связанной с ним технологии. Они надеялись, что его настолько же безумный, насколько и гениальный мозг родит еще какую-нибудь идею, которая еще больше укрепит позиции, стремительно набирающие силу администрации. Но их мечтам не было суждено исполниться, и Тоши Доши до конца своей жизни работал над своим единственным, любимым до дрожи в пальцах детищем, спейс-технологией, продолжал питаться лапшой быстрого приготовления и пытаться выжать из своего открытия максимум, какой только возможно. Он придумал то, что тогда называли разгонные объекты и тормозящие объекты. А позже сообразил, как слить их функционал воедино, создав то, что сейчас мы знаем как спейсеры. Он разработал алгоритмы просчета траектории и потом многократно их оптимизировал, уменьшая энергетические затраты на разгон и торможение. Говорят даже, что он предсказал гипотетическое появление хардспейса как аномальной области, в которой спейс-эффект не действует или действует не так, как должен. Но это не точно, сами понимаете. «Это все хорошо», — перебил Магнус и капитан. «Но когда мы уже перейдем к теме отцов и детей?» «А прямо сейчас», — Магнус кивнул. «Как я уже сказал, Тоши Доши был полностью поглощен одной идеей, и его мало интересовало, что хочет от него администрация. А администрацию, в свою очередь, мало интересовало, чего хочет Тоши. Классический конфликт интересов, выход из которого, как всегда, нашла та сторона, которую этот конфликт устраивал в меньшей степени. И на сей раз это была администрация». «Занятно», — я усмехнулся. «Обычно администрация конфликты начинает, а не заканчивает. Этот случай не стал исключением, потому что администрация не придумала ничего лучше, кроме как взять генетический материал Доши и подсадить его суррогатной матери, чтобы она выносила сына величайшего гения всех времен и народов. В надежде, что он затмит своего отца и откроет что-то еще более величественное, чем спейс-технология». «Куда уж величественнее», — хихикнул Кайто и тут же посерьезнел. «Ладно, кроме шуток, а почему именно сына? Почему просто не клонировать? Нет, я в курсе, что это запрещено, но когда администрация это мешала? Это же их правило. Хотят — соблюдают, не хотят — нарушают». «Они пытались», — Магнус пожал плечами. «Но клоны на то и клоны, что копируют оригинал досконально. Даже когда администрация пытались поместить их в другую информационную среду, по-другому их воспитывать, даже вообще не упоминать о существовании спейс-технологии, клоны не могли работать ни над чем другим. Они или узнавали о спейс-технологии и тут же моментально загорались ею, либо плодили заведомо провальные идеи вроде очередного проекта вечного двигателя. Видимо, что-то было такое в геноме Тоши Доши, что-то, что заставляло его мозг как-то по-особенному формироваться. И тогда кто-то в администрации предложил идею, такую же безумную, как и сам Тоши Доши, попробовать разбавить его геном чужим, попытаться сохранить эту фирменную безумную гениальность ученого, но сфокусировать ее на какой-то другой области науки. На любой другой, если это вообще получится. Так уже после смерти Тоши Доши администрация начала особый засекреченный проект, который назвали «Спираль», имея в виду спираль ДНК. Администрация заключала контракт с тщательно выбранной женщиной, и та становилась суррогатной матерью для наследника Тоши Доши, почти что на год выпадая из жизни, но зато получая взамен более чем серьезную материальную компенсацию. После родов ее отпускали под строжайшую подписку о неразглашении, а ребенка растили в особых условиях, где все, что его окружало, было связано с наукой. Игры, фильмы, даже простой разговор с другими участниками проекта. Все это несло в себе кусочек новой интересной информации, которую перед этим лучшие психологи и психиатры всего мира тщательно измельчили и рассовали по заранее написанным репликам, заранее отобранным передачам, заранее изготовленным игрушкам. Все ради того, чтобы ребенок с детства интересовался наукой и пытался делать открытия. Так как женщины все время были разные, то и дети были разные, но все они проходили одну и ту же программу: сначала взросления, потом обучения, а потом работы на администрацию. Но к великому разочарованию кураторов проекта, ни один из них так и не показал ничего похожего на безумную гениальность Тоши Доши. Были безумные дети, да, были гениальные дети, да. Некоторые из них даже совершили несколько действительно значимых открытий. Например, один из них изобрел генераторы гравитации, благодаря которым мы чувствуем себя на кораблях как дома. Но ничего прорывного, ничего такого же великого, как открытие Тоши Доши, никто из них так и не показал. Но администрация не оставляла попыток. И каждый раз, когда понимала, что очередной ребенок не годится Тоши Доши и в подметки, а происходило это примерно в 17 лет, перезапускала проект с новой женщиной. А тех, кто не оправдал их ожиданий, так и оставшись на уровне обычных среднестатистических людей, просто утилизировали. «А почему всего с одной?» — уточнила Кори, до того момента лишь молча слушавшая. «Почему не сделать сразу много детей?» «Делали», — Магнус усмехнулся. «Сначала так и делали. Первая партия, уж извините за такое название, была вообще из 10 детей. Но очень быстро выплыл сразу целый ряд причин. Начиная от того, что в компании других детей способность отпрысков Доши к обучению неожиданно падала до просто ужасных показателей. И заканчивая тем, что за ними было банально труднее уследить. В одной из партий даже умудрились потерять сразу трех детей. И под потерять я имею в виду физическую смерть, если кто-то вдруг не понял». Магнус обвел тяжелым взглядом всех собравшихся, словно и правда ожидал, что кто-то сейчас поднимет руку и заявит, что не понял. И все это не говоря уже о том, что в отсутствие внятных результатов администрация из года в год, из партии в партию, видела все меньше и меньше смысла в продолжении проекта «Спираль». А где меньше смысла, туда выделяется меньше денег. И финансирование постепенно уменьшалось, логично уменьшая и количество детей тоже. В конечном итоге, к нашему времени совокупность всех этих факторов привела к тому, что в «Спирали» занимались всего одним ребенком, а финансирование урезали до таких значений, что женщин, согласных участвовать в проекте, стало исчезающе мало. Дошло даже до того, что начали приглашать тех, на кого раньше и не посмотрели бы. Низшие слои населения, если угодно. Воспитанникам проекта, конечно, не сообщали, кто их мать. Но я смог найти информацию о моей. И, надо сказать, лучше бы не находил, и даже не спрашивайте, что именно я отыскал. Магнус замолчал, и взгляд его затуманился, словно он заново переживал те эмоции, которые испытал в тот момент, когда узнал то, что знать не следовало. Все остальные молчали, переваривая информацию. Я молчал тоже, хотя я-то как раз поверил Магнусу с первых же слов. Одно лишь то, что его лексикон так радикально изменился, и в нем появились умные слова и сложные предложения, которых раньше от него я даже не ожидал услышать. Лучше любых рассказов давали понять, насколько на самом деле этот человек образован и не глуп. «А как ты об этом узнал, если нельзя было?» Я все же прервал всеобщее молчание, и Магнус, моргнув, выплыл из глубин своей памяти. «А это отдельная история», — усмехнулся он. «Мне помогли. Как раз близилось мое 17-летие. Тот самый порог, когда меня должны были признать очередным неоправдавшим надежд субъектом, но я об этом, конечно же, не знал. И не знал бы дальше, если бы один из учителей проекта, который преподавал мне пространственную физику, профессор Ребит, не вломился однажды ночью в мою спальню и не рассказал мне обо всем этом. Вообще обо всем. О проекте, о моей матери и о том, что меня спишут, как списывали всех до меня. И, вероятно, после этого вовсе закроют проект, как не оправдавший ожиданий и бесперспективный. У него были железные доказательства его слов. Начиная от полного досье на мою мать, включая фотографии моего рождения, единственные, где мы с ней были вдвоем, и заканчивая полной летописью всего проекта «Спираль», начиная с самого его начала. Откуда он все это знал? Не знаю, не спрашивайте. Почему он все это мне рассказал и показал, не знаю тоже. Я пытался задавать вопросы. Пытался вытянуть из него хоть какую-то информацию, но он пообещал ответить на все после того, как я окажусь в безопасности, то есть как можно дальше от спирали. Одного этого мне уже было бы достаточно для того, чтобы сбежать вместе с ним, куда глаза глядят, а то, что меня собирались списать, только добавляло уверенности в правильности этого действия. Пусть даже я не вполне понимал тогда, что значит это списать. «И вы сбежали?» — уточнила Кори. «Я сбежал», — грустно вздохнул Магнус. «Профессор Ребит не ушел со станции, на которой меня держали. Наш побег засекли, и профессор, не пойми откуда, достал оружие и сказал, что задержит преследователей, а меня отправил дальше, к кораблю, который уже ждал нас пристыкованным к станции. Это была крошечная скорлупка, которая даже через спейсеры не могла проходить. И она отчалила сразу же, как только я оказался на борту. Мне даже не нужно было управлять. В нее был заложен какой-то хитрый курс, который поболтал меня по всей системе и только после этого отдал управление мне, потому что оказалось, что моя биометрия почему-то имеется в базе корабля. Таким образом, я оказался предоставлен сам себе. Впервые за всю мою жизнь». Глава вторая. Груда железа. Магнус снова замолчал и погрузился в недра своей памяти, будто заново переживал все то, о чем только что рассказал. Снова вспомнил, что он — очередной неоправдавший надежд продукт эксперимента, который должны были списать за ненадобностью. Снова переживал расставание с единственным за всю недолгую жизнь человеком, который ему не врал, при этом прекрасно понимая, что вряд ли увидится с ним снова. Снова проводил часы или даже дни в крохотной скорлупке, затерянной меж звезд, без понимания того, получится ли вообще выжить и вернуться к цивилизации. И получится ли после этого снова не попасть в руки администрации, которая наверняка его уже ищет. «А кем был этот профессор Ребит?» — непривычно тихо спросила пиявка. «В смысле? Ну, он же не просто был учителем, раз решил тебя спасти». «Я не знаю», — Магнус покачал головой. «Уже позже, будучи взрослым, я пришел к выводу, что профессор не мог все это провернуть в одиночку. Слишком много всего он сделал для того, чтобы я за одну ночь смог убраться со станции. Корабль, данные, которые вообще-то должны храниться под 7 замками и 5 паролями. Оружие, опять же. Нет, это точно дело рук нескольких людей. Причем хорошо скоординированных и понимающих, что они делают». «Но?» — вопросительно протянула Кори. «Но я никого так и не встретил», — Магнус развел руками. «После того, как мы с профессором расстались, я больше не встречал людей. По крайней мере, до того момента, пока управление кораблем не перешло в мои руки, и я не привел его к ближайшей станции, которую увидел на радаре». «Ты в 17 лет уже управлял кораблем?» — недоверчиво покосилась Кори. «Да там того корабля», — усмехнулся Магнус. «Помните яхту Борова на двуххвостке? Вот примерно что-то такое и было. Только, конечно, дешевле и проще раз в 10. Управлять как детской игрушкой, никаких тебе моментов инерции, никаких перегрузок двигателей. Ничего из того, что действительно важно любому настоящему пилоту. Даже ребенок бы справился. Может, даже именно это и стало причиной выбора такого корабля. Может, профессор Ребет предполагал, что мне придется бежать со станции без него. «Похоже, что так и есть», — задумчиво произнес капитан. «А ты никогда не пытался навести о нем справки?» «А как?» — усмехнулся Магнус. «Единственное место, где я мог получить о нем хоть какую-то информацию, это та же база, с которой я сбежал. И после всего, что я узнал, я бы не вернулся туда ни за какие коврижки. Тем более за информацией, без которой я спокойно жил 17 лет и еще 4 раза постолько проживу. Я благодарен профессору за все, что он сделал для меня. Но я уверен, что он сделал это не для того, чтобы я хоть когда-то, хоть зачем-то вернулся на эту базу». «Определенно нет», — согласился капитан. «А дальше что было?» «А дальше были попытки молодого 17-летнего подростка выжить на серой станции и не попасть при этом в поле зрения администрации», — усмехнулся Магнус. «К счастью, природа и генетика не обделила меня физическими данными. Так что мне удалось прожить несколько первых дней, самых тяжелых. Местная шантропа пыталась меня пощупать, как они это называют между собой. Но я дал им отпор. Тогда больше со страха, нежели обдуманно, и это не осталось незамеченным. Меня нашел человек, которого все на станции называли просто тренером. Он держал местный подпольный клуб боев без правил, и, что логично, имел собственную команду по этим самым боям. Он и стал меня тренировать, и я даже имел определенные успехи. И не задумывался, откуда тренер берет деньги на все вот это вот. А ведь денег на все вот это вот требовалось ой как немало. «Полагаю, что знаю ответ», — усмехнулся я. «И ты, судя по всему, узнал его тоже». «Узнал, конечно», — вздохнул Магнус. «Уже много лет спустя, в очередном бою, когда против меня поставили заведомо более слабого противника, тренер сказал, что я должен проиграть, сымитировать травму ноги во втором раунде, позволить противнику атаковать травмированную конечность и в итоге закончить бой поражением. План просто понятен: поиметь денег с тех, кто ставил на меня, уверенный, что я раскатаю противника по рингу. И я согласился, потому что тренер умел уговаривать, этого у него не отнять. Но потом, уже во время боя, я понял, что я не проиграю. Я просто не смогу проиграть, потому что не хочу проигрывать. Тем более такому слабому сопернику. В меня же потом будут пальцами тыкать до конца жизни и смеяться надо мной. И я не проиграл, конечно же. Я дал зрителям то шоу, которого они ждали, которого они хотели. Но тренер не получил то, чего хотел он. И это было видно по его взгляду, который я несколько раз за бой ловил на себе. Я понимал, что ничего хорошего мне этот взгляд не обещает. Поэтому после боя, после заслуженной победы, я прямо из раздевалки сбежал. Прорвался через людей тренера, которые уже ждали меня у второго выхода, и побежал в сторону доков в надежде улететь на каком-нибудь корабле. Ну а на какой корабль я попал, думаю, уже очевидно. «Ну да», — вздохнул капитан. «А потом уже в полете Магнус показал себя еще и как навигатор, когда мы заблудились в трех звездах, не будем показывать пальцем по чьей вине. И в итоге мы решили пригласить его в экипаж на должность постоянного навигатора. Так все и было. И что, за все это время ты никому ни разу не рассказал, кто ты и откуда взялся?» Задала вполне логичный вопрос пиявка. «Конечно, нет», — усмехнулся Магнус. «Я, может, и не был таким гением, каким хотели бы меня видеть в проекте «Спираль», но и идиотом я не был тоже. Я прекрасно понимал, что стоит мне раскрыть мое инкогнито, и тут же поползут слухи, которые просто невозможно будет сдержать. Не существует способа это сделать. А если слухи поползут, то они доползут и до администрации тоже. и самый максимум через неделю по мою душу прилетит целое боевое звено». «И неужели никто не интересовался твоей историей?» — осторожно спросил Кайто. «Интересовались, конечно», — Магнус пожал плечами. «Но всем хватало наспех придуманной истории о том, что я сбежал из дома без призорников, где нас заставляли бесплатно работать и постоянно били. Даже тренеру ее хватило». «Ну еще бы», — хмыкнул капитан. «Ему же от тебя нужны были деньги и победы, а не слезливые истории». Договорив, капитан снова замолчал, погрузившись в свои мысли. Все остальные тоже молчали, переваривая услышанное. Ведь до этого момента никто из них явно не слышал истории Магнуса и даже не подозревал, что она может оказаться такой невероятной и запутанной. Тут прямо полный комплект собрался. И тайна, и драма, и детектив, перепутанные друг с другом так плотно, что поди распусти этот клубок. «Значит, администрация тебя ищет», — уточнил я. «Не думаю», — Магнус кисло пожал плечами. «Сейчас уже вряд ли. Сколько лет уже прошло с тех пор? Я сильно изменился внешне, так что найти меня помог бы только анализ ДНК и ничего кроме него. Но даже если проект до сих пор не закрылся, они давно уже растят нового наследника Тоши-Доши, и до меня им дела нет. Не удивлюсь, если они официально уже списали меня в расход, предполагая, что я просто не мог выжить за пределами станции спирали, потому что я не подготовлен к такой жизни. В конце концов, они-то думают, что моя единственная сильная сторона — это чуть более глубокие, чем у остальных людей, знания о спейс-технологиях, и о пространственном перемещении в частности. Кстати, об этом я щелкнул пальцами. Мы же как раз с этого и начали. О спейс-технологиях и, в частности, о спейсере. Да, точно. Магнус закрыл глаза и устало потер переносицу двумя пальцами. О чем мы там говорили? О том, что мы пытаемся использовать спейсер не по назначению, сумрачно ответила Кори, глядя на Магнуса из-под лобья. «А, точно!» — здоровяк устало улыбнулся. «В общем-то, все так и есть. Мы пытаемся использовать спейсер не по назначению. Мы думаем, что он откроет для нас проход в хардспейс, как открывает проход в обычный, привычный спейс. Но проблема в том, что сам по себе спейсер ничего не открывает». «Это как?» — не понял Кайто. «Ты сейчас шатаешь все устои мироздания». «Ну, мы его как минимум». «Да нет, устои на месте. Ну или будут, как только ты и все вы увидите полную картину происходящего и поймете, что до этого момента знали только часть правды». «Знаете, почему после установки спейсера на место он еще несколько суток не способен работать ни на прием, ни на отправку кораблей? Ведь, казалось бы, вот он стоит уже готовый. Бери да пользуйся, что мешает?» «Ну там вроде время уходит на гравитационную стабилизацию», неуверенно ответил Кайто и пробежался быстрым взглядом по всему экипажу, будто искал поддержки. «Нет?» «Отрицательно», Жи по комлинку внезапно вмешался в разговор. «При условии наличия вычислительной мощности, подобной той, что присутствует в грузовике класса Сизиф, расчет модели гравитационной стабилизации спейсера в точке установки завершается задолго до прибытия в эту точку. Случайные факторы, не учтенные при создании модели, могут замедлить процесс стабилизации, но на время, не превышающее 2 часов. «Спасибо же, ты абсолютно прав», — кивнул Магнус, хотя робот и не мог этого видеть. «Как видите, гравитационная стабилизация тут ни при чем. И всем нам просто ссут в уши». «Ну, это не новость», — я улыбнулся. «Тогда в чем же суть этой задержки перед запуском?» «Суть в том, что однажды у администрации сперли спейсер, вот в чем». Магнус ухмыльнулся. «Точно так же, как его сперли мы. Не слышали?» «Неудивительно, это одна из самых тщательно оберегаемых тайн администрации, даже более оберегаемых, чем хардспейс». «И кто же это сделал?» — невинно поинтересовалась пиявка. «Джонни Нейтроник, конечно же», — Магнус стрельнул в нее глазами. Именно благодаря своему собственному спейсеру, который он утащил неизвестно куда и неизвестно как научился им пользоваться, он и обрел свою славу неуловимого флибустьера, появляющегося из ниоткуда практически в любой части Вселенной. «Погодите-ка», — пиявка нахмурилась и перевела взгляд на меня. «Эй, ты же убеждал нас, что воровать спейсер может прийти в голову только полному идиоту, и от него больше проблем, чем пользы». «Так и есть», — Магнус ответил за меня даже раньше, чем я раскрыл рот. «Но это сейчас так и есть. А раньше, во времена нейтроника, зона обитаемого космоса была раз так в 500 меньше, чем сейчас. Из спейсеров насчитывалось всего-то пару десятков, и их координаты навигаторы знали наизусть. Поэтому прыгнуть не туда, ошибившись на пару градусов склонения при входе в спейсер, было просто невозможно. Это сейчас можно от балды ориентировать корабль при входе в спейсер и на выходе с вероятностью процентов так 60 оттормозиться в другом каком-то спейсере, а тогда такой роскоши не было. Ты или точно знаешь, куда прыгаешь, или тебя просто не запустят. Поэтому в тот момент пираты нейтроника бушевали на всю Вселенную, появляясь из ниоткуда так стремительно, что администрация не успевала отреагировать. «И что, никто не мог их поймать даже по логам?» — деловито осведомился Кайто. «Тогда логи не писались», — Магнус покачал головой. «Тогда действовали другие законы, и каждый корабль перед прыжком сообщал администрации, откуда и куда он прыгает. Ну а если не сообщал, то по прибытии его, конечно, ждали вопросы. Но сами понимаете, у пиратов на любые вопросы один ответ — огонь из всех орудий. Собственно, не в последнюю очередь, именно из-за действий нейтроника и его людей ввели обязательное логирование всех перемещений. И еще кое-что, о чем я и веду речь. Администрация сделала так, что даже украв спейсер, никто не сможет им воспользоваться. Потому что спейсер — это по сути свои на 80% механизмы вывода корабля из спейса, и на 15 механизмы ввода корабля в спейс. А еще 5, я вопросительно поднял брови. А еще 5, это и есть то, без чего спейсер не будет работать, Магнус кивнул. Дело в том, что спейсер это просто груда железа, если уж совсем утрировать. Сам по себе он не может ничего, потому что в нем нет главного, в нем нет N-двигателя. Двигателя? Ужаснулся Кайто. N что? «Да, Кай, а ты как думал?» — ухмыльнулся Магнус. «Ты что, думал, корабли своими собственными двигателями как-то умудряются перевести корабль в другой нематериальный, так скажем, план, который и создает спейс-эффект?» «Нет, дружище, ни одна консервная банка обитаемой части космоса, какой бы крутой и продвинутой она ни была, не способна на такие трюки». N-двигатель, что является сокращением от нематериальный двигатель, это и есть то самое открытие Тоши-Доши, которое до сих пор охраняется администрацией как самый главный из секретов. «И что такое этот N-двигатель?» — не отставал Кайто. «Что это за хрень такая?» «Я не знаю», — Магнус развел руками. «Это такой большой секрет, что о его устройстве и принципе работы не сообщали даже мне. Не удивлюсь, если узнаю, что это был один из тестов на гениальность. Мол, если воспитанник проекта заинтересуется темой и добровольно перепридумает N-двигатель, то он достоин звания преемника Тоши-Доши». «Кстати, весьма похоже на правду», — задумалась пиявка. «Ведь если им нужен был тот, кто переплюнет гения, сначала этот кто-то должен с этим гением сравняться». «Вот и я так думал», — кивнул Магнус. «Так вот, после похищения спейсера командой Джонни Нейтроника, администрация разделила производство спейсеров и производство N-двигателей. Разумеется, место производства тоже строго засекречено. Это вообще самое секретное место во всем космосе. Скорее всего, очень удаленное от жилых секторов, но это уже лично мои предположения». «Не спрашивайте, я не знаю ни где их производят, ни как их производят, ни даже из каких материалов. Единственное, что я знаю, в спейсерах их изначально нет. Сам по себе спейсер вообще просто банален. Его может повторить кто угодно, если найдет достаточно материалов для этого и производственных мощностей. В конце концов, даже заводов, которые производят спейсеры, не один, а несколько, что автоматически повышает вероятность утечки информации об их строении. Потому что администрации плевать, пусть себе утекает, сам по себе спейсер бесполезен, если в нем не стоит N-двигатель. И именно доставка и установка этого самого N-двигателя и занимает те несколько дней, которые спейсер проводит на своем месте в нерабочем состоянии. Те самые несколько дней, что нам пытаются подать под соусом гравитационной стабилизации. Все, включая меня, не сговариваясь, перевели взгляд на лобовик, за которым неподвижной яркой точкой застыл на одном месте спейсер. «Так это что получается?» — сдавленным голосом начала Кори. «Что мы все это? Астероиды, база роботов, шестая луна, крейсер, тюрьма. Мы что, все это делали зря? Это все не имело никакого смысла?» «Почему сразу никакого?» — Магнус пожал плечами. «Теперь у нас есть спейсер, а это уже половина дела». «Половина дела?» — взорвалась Кори. «Это бесполезная половина дела. Это не половина дела, это 0,1 дела. Какой в этом смысл, если без двигателя оно не работает? Почему вообще ты сразу не сказал об этом?» «Деточка, остынь», — внезапно холодно вступилась за Магнуса пиявка. «Магнус последние полчаса только и делал, что в красках расписывал причины, по которым он не сказал об этом сразу. Не знаю, что думаешь о них ты, а, по-моему, они вполне себе веские». «Спасибо», — Магнус благодарно кивнул пиявке и добавил. «К тому же в сообщениях с Навуходоносора, которые зачитывал Кай, речь шла только о спейсере. В Кракене не могли не знать о том, что двигатели ставят отдельно, но про них сказано не было, из чего логично сделать вывод, что, по мнению ученых, он не обязателен для того, чтобы проникнуть в хардспейс». «Но ты же и сам знаешь про спейс-технологии», — совершенно упавшим голосом простонала Кори. «Откуда я знаю, что там эти ученые, хитрокрученые, навыдумывали за годы, считая с того момента, когда я последний раз смотрел на уравнение пространственной физики?» Магнус пожал плечами. «Может, какое-то принципиальное открытие совершили? Может, высчитали там, что хардспейс сам по себе своего рода N-двигатель, и не хватает только спейсера?» «Да что там, говоря откровенно, я до самого последнего момента не верил, что у нас получится и спейсер-то выкрасть. Я каждый день ждал, что вы признаете абсурдность этой идеи и откажетесь от нее. Потому что лично мне она казалась абсурдной. Но сейчас, когда я своими глазами вижу стоящий на своем месте спейсер, когда я самолично приложил руки к безумному ограблению, которое переплюнуло даже выходку нейтроника, я начинаю верить, что и N-двигатель раздобыть нам тоже по силам». «Да где же мы его раздобудем?» — жалобно спросила Кори. Магнус улыбнулся и тряхнул головой, отчего кометик на его коленях внезапно вскочил на ноги и закружил на одном месте. «Так давайте вместе и подумаем. В конце концов, команда мы или кто?» Глава третья. Секта. Мы, разумеется, команда, по этому поводу ни у кого сомнений и вопросов не возникло, но это мало помогало в сложившейся ситуации. Как ни печально признавать, но по сути Кори была права. Выполнив практически немыслимое, провернув целую череду самых амбициозных планов, нагнув администрацию в такую позу, что в себя придут они еще не скоро, при всем этом мы парадоксально вернулись в точку старта. У нас по-прежнему ни хрена нет. И даже хуже. На сей раз у нас даже нет идеи, где раздобыть то, что нам нужно. Да что там? Мы не знаем даже, как оно выглядит и что именно делает. Однако Магнуса, кажется, такие мелочи не волновали. Удачная кража спейсера по ходу дела заставила его поверить, что нам по плечу абсолютно все. Даже то, что до нас делали всего лишь один раз за всю историю существования человечества. И будто этого мало, он пошел еще дальше. Вплоть до веры в то, что мы способны исполнить даже то, чего до нас не исполнял вообще никто и никогда. Мы-то, может, и способны. Вот только сначала надо выяснить, что мы вообще ищем. «Так, ладно», — медленно проговорил капитан. «Я на всякий случай подытожу все вышесказанное. То есть нам нужно найти хреновину, которую неизвестно где делают, неизвестно где она хранится и даже неизвестно как работает. И после того, как мы это сделаем, еще и умудриться совместить эту хреновину со спейсером, не имея для этого никаких специализированных знаний». «Я это сделаю», — усмехнулся Магнус. «Там на самом деле все довольно несложно». «Долго, да, потому что действовать надо аккуратно, но несложно». «Когда мне объясняли устройство спейсеров, расположению и подключению N-двигателя, было посвящено целое отдельное занятие. Возможно, так кураторы проекта надеялись подтолкнуть воспитанников к разгадке его тайны. Методом от обратного, так сказать. Типа по внешним признакам определить внутреннее устройство и начинку». «Жаль, что не сработало», — вздохнула пиявка. «А то вдруг этот N-двигатель проще собрать самим, чем искать по всему космосу, а потом еще и воровать». «Точно нет», — Магнус покачал головой. «Ведь засекречено только устройство N-двигателей. А сами по себе двигатели — это не такая уж и тайна. О них знают как минимум 5000 человек в космосе. И, конечно же, эти 5000 человек предпринимали неоднократные попытки повторить N-двигатели. Только вот что-то не слышно о том, чтобы эти попытки увенчались успехом, хотя бы частичным, хотя бы раз, хотя бы у кого-то». «А может, у кого-то и увенчались?» — негромко протянул Кайто загадочным голосом. «Может, даже и не раз». «Что?» — Магнус повернулся к нему с удивленным лицом. «Ты сейчас о чем?» Кайто хитро улыбнулся и склонил голову, глаза его заблестели фанатичным безумием, и я уже приготовился услышать от азиата какую-то очередную дичь. Так оно и случилось. «Потерянные братья!» — громким свистящим шепотом сообщил Кайто, улыбаясь так довольно, словно за это откровение, ему пообещали навалить целый тазик той самой отварной картошки с жареным беконом, приготовленной Магнусом собственноручно. Но Магнус явно не собирался вставать и отправляться на камбус, тем более что ни картошки, ни бекона на корабле сейчас не было. Здоровяк лишь закатил глаза и махнул рукой. «Я так и знал, что от тебя не стоит ожидать ничего толкового». «В смысле?» — насупился Кайто. «Это и есть толковое. Это самое толковое предложение, которое вы за сегодня услышите». «Знаете почему, знаете?» «Да потому что иных у вас и не будет, вот почему». «Кайто, успокойся, пожалуйста». Магнус снова устало потер переносицу. «Ты же сам не понимаешь, о чем говоришь». «Конечно, не понимаю», — Кайто возбужденно вскочил со своего места. «И никто не понимает. Как можно понимать то, что от всех скрыто? Логично, что никак. Поэтому и нужно разузнать об этом побольше, закопаться поглубже, ну...» «Господа, можно вмешаться в ваш безумно интересный диалог?» — непринужденно спросила пиявка, покачивая ножкой. «И попросить расширить его и на всех присутствующих тоже. А то лично я пока что ничего не понимаю». «Поддерживаю», — коротко изрек капитан. «А то у меня вообще складывается ощущение, что вы там и без нас сейчас о чем-то договоритесь, а нас просто поставите перед фактом по итогу». «Я хочу сказать», — Кайто с горящим взглядом повернулся к капитану, но Магнус его перебил. «Кайто хочет сказать, что нам надо обратиться к потерянным братьям». «Кто такие?» — удивилась пиявка. «Это кто-то известный?» «Ты не слышала?» — удивилась Кори. «Я думала, все в курсе этой, истории». «У тебя частный случай профдеформации», — улыбнулся я. «Тебе так кажется, потому что ты повернута на хардспейсе и всем, что с ним связано». «А братья связаны с ним напрямую», — поддержал меня капитан. «Вот поэтому ты и уверена, что все остальные о них знают тоже». «Так что за братья-то?» — не унималась пиявка. «Я себя дурой чувствую, честное слово, а я не люблю чувствовать себя дурой». «Потерянные братья, или, как их называют по-другому, братство потерянных, это такой миф», — медленно начал Магнус. «Это не миф», — яростно перебил его Кайто. «Это правда, они существуют». «Существуют, существуют», — вздохнул Магнус и продолжил. «В общем, потерянные братья предположительно представляют из себя, скажем так, закрытое сообщество людей неизвестного количества, которые возвели для себя спейс-технологии в целом и личность их создателя Тоши Доши, в частности, в ранг религии. Якобы они поклоняются спейсерам, спейс-эффекту в целом, Тоши Доши. И, наверное, чему-то там еще. Разные люди говорят разное». «Не поняла», — пиявка нахмурилась. «Секта, что ли?» «Это не секта», — возмутился Кайто. «Это закрытое сообщество самых талантливых инженеров и ученых, которые хотят работать над развитием и улучшением спейс-технологий, ни от кого при этом не завися, особенно от администрации. И для этого им приходится жертвовать своей публичностью и известностью». «Ты только что назвал все основные признаки секты», — улыбнулась пиявка. «Причем скрытой секты». «Это не секта», — Кайто перешел почти на виск. «А скрываются они потому, что это единственный способ защититься от визита боевого звена администрации к ним домой». «А зачем они администрации?» — пиявка пожала плечами. «Мало ли сектантов в космосе». «Это не секта». «А вот это и есть основная причина, почему Кайто так бесится», — вздохнул Магнус. «Ходят слухи, что потерянные братья не просто поклоняются спейс-технологиям, но и воссоздают их. Пока администрация пытается сотворить одного супергения, который повторит научный подвиг Тоши Доши, братья якобы собирают в своем обществе команду из повернутых на спейсе ученых и инженеров, которые коллегиально пытаются создать собственные спейсеры, собственные N-двигатели, ну или какие-то другие способы взаимодействовать со спейсом хотя бы. Что характерно, на вопрос, зачем им это, никто не может дать точного ответа, но все сходятся в одном. Точно не для того, чтобы составить конкуренцию администрации с ее монополией на логистику. «Конечно нет», — уверенно заявил Кайто. «Потерянным братьям не интересно применение спейс-технологий, как таковое. Им интересен сам по себе процесс развития этих технологий. Они просто пытаются выяснить, что еще можно вытащить из этого мутного пруда под названием «Спейс», и не завалялось ли там на дне случайное сокровище». «А разве в спейс-технологиях еще не все выловили?» — удивилась пиявка. «Дырявый ботинок они выловили, вот что», — фыркнул Кайто. «И не более. И теперь администрация носится в этом дырявом ботинке, подсовывая его всем под нос, как величайшее сокровище». «А это мало?» — продолжала не понимать пиявка. «Ну, есть спейсеры, путешествия через них. Что еще тут можно придумать?» «Все то, что еще не придумали», — загадочно ответил Кайто. «Все то, что еще не открыли, и то, что еще только предстоит открыть. Оружие на спейс-технологиях, возможность кораблям спейсить без использования спейсеров, а то, может быть, и вообще жизнь в спейсе. Мы же до сих пор ничего не знаем о спейсе, как о физическом явлении. Мы относимся к нему, как пещерный человек относился к гравитации. Заметили, что упавший с горы камень раскалывает скорлупу ореха, позволяя добраться до его вкусной мякоти. И теперь пользуемся этим, сотнями херачи эти орехи. А как именно это работает, почему это работает, как еще это можно использовать, не то что не знаем, даже не пытаемся, по сути, узнать». «Ну, судя по истории Магнуса, кому надо, те пытаются», — многозначительно заметил я. «Кому надо?» — фыркнул Кайто. «Вот именно, что администрации надо. А почему ей это надо? А потому что это возможность еще больше укрепить свои позиции в космосе. Возможность заработать еще больше денег и еще плотнее сжать вокруг человечества рамки ограниченного вектора развития, который за остальных выбрала кучка людей, которых никто даже не выбирал. И все это в то время, как все остальные, вот как ты, пиявка, уверены, что в спейс-технологиях уже придумано все, что только можно. Все отлично, все идеально, все используется с коэффициентом полезного действия в 150%, и ничего нового придумывать и изобретать не то, что не нужно, а даже и не получится». Кайто окончательно разошелся. Он стоял возле своего технического поста, набычившись и сжав кулаки, будто собирался полезть в драку с первым же, кто сейчас скажет ему слово «против». И неважно, будет это Магнус или же Пукл. Азиат тяжело дышал и выплевывал слова с такой яростью, словно боялся, что если не выскажется, то просто взорвется от ненависти и злобы. И вот в таких условиях появляется независимая группа, которая пытается выйти за рамки этих навязанных ограничений, которая пытается раздвинуть привычные рамки, дать человечеству откровенно новое знание, которое может перевернуть полностью все существующее мироздание, не просто с ног на голову, а еще и вокруг своей оси повернуть пару раз. А все люди им в ответ что? Секта. Ой, как удобно. Администратам даже делать ничего не нужно. Человечество само для себя придумало удобную легенду, навесило яркий ярлык и открестилось от существования этой группы. Вы думаете, это они назвали себя «потерянные братья»? Да хрен там! Изначально это объединение называлось «рабочая группа», «брана» как реалистичная альтернатива существующей топологии. И уже потом злые языки взяли первые буквы слов «брана», «реалистичный», «альтернатива» и «топология», и сложили из них то самое слово «брат». А потом дополнили его еще и презрительным словом «потерянные», намекая на то, что эти люди потеряны для общества. Вот и получилось, что человечество, не без помощи администрации, конечно, но в основном по собственному желанию, признало целую научную группу сектой. «А что такое браны?» — внезапно спросила Кори, до этого момента лишь молча слушавшая. «Это понятие из теории струн», — пояснил ей Магнус. «Собирательное название гипотетических объектов, которые могут содержать в себе сразу множество измерений. Например, такое понятие, как математическая точка, которая имеет нулевые размеры в любом измерении, это, считай, ноль брана. Прямая линия — это один брана и так далее. В такой теории весь наш мир, все, что нас окружает, — это три брана, которая, в свою очередь, может находиться в четыре брани, а та в пять брани и так далее. Как матрешка, да». Судя по недоуменному молчанию, сравнение никто не понял, но Магнус лишь пожал плечами и не стал пояснять. «Это не гипотеза», — снова начал свирепеть Кайто. «Само по себе существование спейс-эффекта доказывает, что это самая настоящая правда. Возможно, недословная, но как минимум в том, что касается четырехмерного пространства, точно. А Тоши Доши чуть ли не случайно нашел один единственный способ взаимодействовать с ним. И теперь человечество использует это невероятное открытие как трамвай». «Что такое трамвай?» — тут же заинтересовалась пиявка новым незнакомым словом. «Это...» — Кайто на мгновение задумался, видимо, подбирая подходящее сравнение. «Горизонтальный лифт, во, движется по рельсам и возит людей». «Чудеса какие!» — улыбнулась пиявка. «Неужели это кому-то нужно?» «На некоторых очень старых станциях, которые такие огромные, что иные города поменьше них будут, еще используются», — заверил ее Кайто. «Но речь сейчас не об этом». «Верно», — внезапно поддержал его Магнус. «Речь о том, что потерянные братья — это не секта, ты правильно сказал. Потому что секта — это то, что существует на самом деле. А потерянные братья — это легенда, байка. В смысле, не сами братья. То, что они существуют, это вполне вероятно. Но вот то, что они обладают какими-то спейс-технологиями, вот это точно легенда. Как космические киты, как Хартспе...» Магнус внезапно осекся и косо посмотрел на лобовик, за которым висел выстраданный у администрации и внезапно оказавшийся совершенно бесполезным спейсер. «Ага», — возликовал Кайто. «Вот именно, вот